Глава 17. Поднимаясь на родильный этаж, Карлос гадал, добрался ли еще кто-нибудь из его семьи до больницы. Наверное, нет. Но Тиа, Ева и его мама должны вот-вот быть здесь. Он поговорил с Анжелой в машине по дороге сюда, но она ехала из Санта-Моники, так что сколько ей потребуется времени, чтобы добраться до больницы, одному только Богу известно. Он ускорил шаг, направляясь к палате Джесси. Что, если ее там нет? Что, если ее уже отправили на операцию, и она не успела ему сказать? Дверь в палату была закрыта, и он постучал один раз, прежде чем распахнуть ее. Джесси. Она лежала на кровати, Джун сидел рядом и держал ее за руку. «Думал, что все уже закончилось», — пошутила она, однако в голосе ее сквозила горечь. Карлос в три шага добрался до кровати, чтобы обнять ее. «Нет, балда, я подумал, что ты, возможно, уже в операционной». Он отступил назад. «Что они решили? Как у тебя дела?» Она глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Доктор сказал, что они собираются делать кесарево сечение. Скоро», — сказал Джон. Он сжал руку Джесси. «Все будет хорошо. Они тут постоянно их проводят». Карлос взял ее за другую руку. «Да, все будет хорошо. Я здесь работаю, помнишь? Стал бы я работать в больнице, которой не мог бы доверить операцию своей любимой двоюродной сестренке? Черт подери, нет! С тобой и ребенком все будет отлично, я обещаю!» Она кивнула, не открывая глаз. 34 недели! Слишком маленький срок для этого. Моя бедная маленькая девочка. Я думала, что смогу продержаться ради нее еще хотя бы месяц!» Карлос положил палец под подбородок Джесси, заставляя ее открыть глаза и посмотреть на него. «Джесс, Джессика, не кори себя. Это не твоя вина. Ты все делала правильно, абсолютно все. Ты пришла сегодня в больницу на всякий случай, хотя я была уверена, что все в порядке, ведь ты делаешь все возможное, чтобы твоя малышка была настолько здоровой, насколько этого можно ожидать. Соглашаясь на кесарево сечение, при том, что ты вовсе не хотела его, ты еще раз делаешь правильный выбор ради нее. В этой больнице отличное отделение интенсивной терапии, и ты в очень хороших руках, я гарантирую». Она кивнула, и слезы потекли по ее лицу. «Ты останешься, пока она не появится, пока все не закончится». Карлос схватил ее за руку. «Тебе придется выгонять меня силой, когда я тебе надоем. Вот как долго я собираюсь здесь оставаться». Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвались его мать и тетя. «Джессика!» Карлос отступил назад, чтобы позволить тете обнять Джесси. «Мамочка здесь! Она обо всем позаботится!» Они с Джоном переглянулись. Карлос едва удержался, чтобы не расхохотаться. У Тиа Евы был особый дар разряжать обстановку. Минут через 10 в палату вошли врачи, чтобы подготовить Джесси к операции, и выгнали всех, кроме Джона. Все перебрались в ближайшую комнату ожидания. Слава богу, его мама была здесь, чтобы успокаивать Тиа Еву. Карлос на минуту обнял маму, она ненавидела больницы. «Кто-нибудь хочет чего-нибудь, пока мы ждем?» — спросил он их. «Я могу сходить в кафетерий, чтобы принести нам что-нибудь поесть или попить». «Мне кусок в горло не полезет!» — воскликнула Тиа Ева. Его мама улыбнулась ему. Они оба знали, что едва он уйдет, тетя чего-нибудь захочет. «Уверена, Тиа не сможет проглотить ни крошки. Но почему бы тебе не принести нам кофе? И, может быть, немного печенья или чего-нибудь в этом роде? Нам, наверное, придется пробыть здесь какое-то время. Кофе будет, кстати. Так ведь, Карлос?» «Отличная идея, мама». Он вышел из комнаты ожидания, прежде чем Тиа Ева успела придумать, что ей может понадобиться. Спускаясь в лифте, он вытащил телефон из кармана. Черт, он забыл зарядить его прошлой ночью, и теперь у него осталось всего 3% заряда. У него в кабинете еще лежит запасная зарядка. В противном случае ночь обещает быть очень долгой. Карлос увидел вереницы сообщений от разных членов семьи, но проигнорировал их и открыл послание от Ник. «Как Джесси? Как ты там?» Он вздохнул. Как бы ему хотелось вернуться домой, смеяться с ней и есть энчиладос. Прямо сейчас ему очень не помешали бы ее объятия. Ее готовят к экстренному кесареву сечению. Мне удалось перекинуться с ней лишь парой слов. Она встревожена и напугана, но держится. Мы пока сели в комнате ожидания вместе с моей мамой и тетей, я ненадолго сбежал в кафетерий. Двери лифта открылись, и он вошел в буфет. Все больничные кафетерии по-своему ужасны. Этот, как и многие другие в новых больницах, специализировался на здоровом питании, что означало, что кормили здесь не кошмарной вредной едой, а кошмарной полезной. «Энджи уже там. Вам ведь легче всем вместе». Карлос наполнил 3 кофейных стаканчика, в один щедро добавил молока и сахара для своей тети, в 2 другие поменьше для себя и мамы. Нашел овсяное печенье с изюмом и прихватил столько, сколько смог унести. И, стоя в очереди на оплату, ответил Ник. «Пока нет. Она едет со встречи в Вестсайде, так что это может занять некоторое время». «О, черт! Ему нужно как можно скорее сообщить Энджи о кесаревом сечении». Вот только батарейка почти села, и он не хотел говорить ей об этом в присутствии мамы и тетки. Он мог бы прямо сейчас сбегать в свой кабинет, но Тиа Ева, скорее всего, нервничает там наверху еще больше, чем он. Ему нужно вернуться к ней. И он не мог написать Энджи со своего почти разряженного телефона. Она будет в ярости, если не сможет с ним связаться. Ник в курсе происходящего. Может, она позвонит Анжеле? Нет, это лишнее. Ему нравилось строго разделять личную жизнь и семью. И, кроме того, Анжела ему потом покоя не даст по поводу подружки. Впрочем, ситуация чрезвычайная. И у него, похоже, не было лучшего варианта. «Могу я попросить тебя об огромном одолжении? Не могла бы ты позвонить моей сестре и сообщить ей, что Джесси сейчас в операционной, ожидает кесарева? Долгая история, но Энджи еще не знает, а у меня почти села батарейка. Возможно, у меня где-то есть зарядное устройство, но надо сообщить ей как можно скорее». Он уставился на свой телефон в ожидании ответа. К счастью, в очереди перед ним стояло несколько человек. Рано вечером в субботу в больничных кафетериях всегда людно. «Конечно, пиши ее номер». Он отправил Ник номер Энджи и вернулся к лифту, держа в руках стаканчики и еду. Ник проверила таймер на телефоне. Еще 5 минут до того, как нужно будет вынимать энчиладос из духовки. У нее есть время позвонить Анжеле. Проблема заключалась в том, что от одной только мысли о звонке Анжели ей становилось не по себе. Будет ли его сестра злиться на то, что важную для семьи новость ей сообщает посторонний человек? Ник бы не стала винить ее за это. Кроме того, она понятия не имела, что Карлос рассказал Анжеле о ней и рассказал ли вообще. Она знала, что Карлос с сестрой очень близки, но обсуждают ли они подобные вещи? В баре после бейсбольного матча Анжела казалась непринужденной и веселой, совсем как Карлос, но неизвестно, какой она станет, если узнает, что Ник спит с ее братом. «О, боже, да позвони уже ей и все», — сказала она вслух раздвижному окну Карлоса. Окно оставило реплику без ответа. Ник постоянно кому-то звонила, это было частью ее работы, а вот теперь застыла, занеся палец над телефоном. Она вздохнула и нажала вызов. «Может быть, Анжела не возьмет трубку? Большинство людей не отвечают на звонки с незнакомых номеров. Может быть, стоит просто отправить ей сообщение? Она, конечно, не перезвонит, а потом...» «Алло, привет, это Анжела. Кто это? Это из больницы?» Ник прочистила горло. «Привет, Анжела. Нет, не из больницы, это Ник. Мы встречались на стадионе «Доджер». «О, Господи, она спрашивает или сообщает? Откуда взялась эта вопросительная интонация? Давай, Николь, соберись. Ой, привет, Ник, Ладно, надо довести дело до конца. Карлос попросил меня позвонить тебе. Он в больнице, и у него батарея почти села, но он знал, что ты захочешь узнать последние новости». «Оу». Это «оу» прозвучало как-то странно, как ей показалось. Больше походило на «оу». Хотя она встречалась с Анжелой только один раз, может быть, для нее это нормально? «Спасибо, что позвонила. Что там с Джесси?» Карлос сказал, что Джесси только что забрали в операционную, чтобы сделать экстренное кесарево сечение, и что твоя мама и тетя обе там, в больнице, вместе с ним. Анжела глубоко вздохнула. «О, нет! Она ведь так старалась избежать кесарева. Она должна быть очень напугана». Ник кивнула, глядя в окно. Один из соседей Карлоса, пожилой мужчина в больших очках и с тростью, которого она несколько раз видела раньше, прошел мимо и помахал ей рукой. Она помахала в ответ. Она разговаривала с Карлосом, когда они сообщили ей, что это возможно, и была очень обеспокоена. Карлос добрался до больницы вовремя, чтобы увидеть ее перед операцией, и я уверена, что он сумел ее успокоить. Таймер на телефоне Ник сработал, и она принялась бешено тыкать во все кнопки, чтобы заткнуть его. «Что это было?» — спросила Анжела. «О, я в доме Карлоса. Мы готовили энчиладос для Джесси, когда ему позвонили, поэтому я осталась здесь, чтобы вынуть их из духовки. Это был мой таймер». «Что она несет? Могла бы просто сказать, что у нее сработал таймер на мобильном, и все». «Оу!» «Это оу определенно было более самодовольным?» «Хм. Ладно, он просил еще что-нибудь мне передать». Ник зажал телефон между плечом и ухом и надела прихватки. Не хватало еще руки обжечь. «Больше ничего. Надеюсь, ты скоро доберешься туда, и что с твоей двоюродной сестрой все будет хорошо». Ник открыла духовку и осторожно достала противни с энчиладос. «Спасибо, Ник, и спасибо, что позвонила. Пока, Энджи». «О, черт! Она оговорилась и назвала его сестру Энджи. Так всегда говорил о ней Карлос, и Ник в голове называл ее именно так. Но ведь та очень четко представилась как Анжела, когда они встретились». Что ж, теперь его сестра, вероятно, ее возненавидит. Или, может, она и не заметит, так как ее мысли заняты кузиной, которой предстоит срочная операция. Да, это более вероятно. Мир не вращается вокруг тебя, Николь. Она сунула оставшиеся два противня с энчиладос в духовку. Готовила и мучилась от мысли, что люди на нее злятся. Странный выдался субботний вечерок. Ник подняла сумку, которую бросила у двери, и принесла ее на диван Карлоса. Слава богу, она захватила ноутбук. По крайней мере, сможет немного поработать, пока ждет новостей о Джесси и ее ребенке. Она поставила ноутбук на журнальный столик, открыла его, но вместо того, чтобы заняться работой, бездумно просматривала новостные ленты в социальных сетях. Нет, это не помогло. Она встала и вернулась на кухню. Может быть, ей стоит перекусить? О, да, это звучит отлично! А у Карлоса были кукурузные чипсы. Как раз то, что можно бездумно жевать на протяжении нескольких часов, все больше и больше нервничая. Черт. Энчиладос. Она поставила вторую порцию в духовку сразу после того, как поговорила с Анжелой, но не установила таймер. Карлос сказал 20 минут, но она понятия не имела, сколько они уже там стоят. 5 минут, 10? Ник могла бы заглянуть внутрь, но понятия не имела, чем энчиладос после 5 минут в духовке отличаются от своих собратьев после 10 или 15. Она поставила таймер на 15 минут и скрестила пальцы. «Девчонки, я схожу с ума. Я дома у Карлоса. Ему пришлось срочно уехать, потому что его двоюродной сестре предстоит экстренное кесарево сечение. А я осталась здесь, чтобы присмотреть за энчиладос, который мы ей готовили, и, возможно, я все испортила». Это было небольшое преувеличение, но именно так она себя чувствовала, ясно? «Теперь сижу здесь, ожидая каких-нибудь новостей. И напряженно ем чипсы». «Кстати», — она встала, подошла к холодильнику и достала банку сальсы. «Понятно, ситуация была чрезвычайная. Но кому, черт возьми, могло прийти в голову доверить тебе еду в духовке?» «Спасибо, Кортни. Всегда найдешь доброе слово». «Нет, но если серьезно, конечно, ты сходишь с ума, это такой стресс. Есть какие-нибудь новости? Им нужны кексы. Я как раз закрываю магазин. Мы сегодня работали допоздна, но у меня кое-что осталось». «О, кексы — отличная идея. Не для Карлоса, для нее самой. Я безумно хочу твоих кексов, но мне кажется, в данной ситуации они будут не к месту. Вроде как «Вот вам кексы, отпразднуйте ваш жуткий стресс», понимаешь?» Он написал мне после приезда в больницу, сказал, что ее везут на операцию. Это все, что я пока знаю. Она хотела снова написать ему, но понятия не имела, работает ли еще его телефон. И даже если так, Карлос, вероятно, занят своей семьей, и ему не до нее. Она потянулась за следующей порцией чипсов как раз в тот момент, когда Дана прислала сообщение. «О, нет, Ник! Бедный Карлос и его двоюродная сестра! Тебе что-нибудь нужно?» «Нужно ли ей что-нибудь?» «Да, много чего. Чтобы Карлос был рядом с ней на диване. Чтобы его двоюродная сестра, которую она никогда не видела, но с которой чувствовала родство из-за их общей любви к книгам о серийных убийцах, была в порядке. Чтобы ребенок его двоюродной сестры был в порядке. Чтобы его сестра не ненавидела ее за то, что она назвала ее Энджи. Чтобы она знала, что делать. И кексы. Однако Дана не сможет купить ей ничего из этого». «Нет, я в норме. У меня здесь есть мой ноутбук. Со мной все будет в порядке. Просто волнуюсь. Вот и все». Обе подруги быстро прислали ответные сообщения. «Хорошо, держи нас в курсе. Мы здесь, если тебе что-нибудь понадобится. Дай мне знать, если захочешь кексов или бурбона, или чего-нибудь еще». Следующие полчаса Ник провела в поисках хоть какого-нибудь занятия. Закончила уборку на кухне, попыталась и не смогла отредактировать статью, вынула энчиладос из духовки, подумала о том, чтобы порыться в вещах Карлоса. Возможность была прекрасная. Он не сможет ее застукать. Но у нее не хватило духу сделать это. Куда бы она ни ходила, телефон всегда лежал в кармане, но он так и не написал. Ник чувствовала себя такой беспомощной. Вспоминала выражение его лица, когда он ответил на звонок и услышал, как плачет его двоюродная сестра, и как, когда он положил трубку, обнимал ее, не произнеся ни слова. Ей хотелось сделать что-нибудь, что угодно, чтобы помочь ему. Но что? Наконец, беспокойство Ник достигло предела, и она написала Карлосу сообщение. «Есть какие-нибудь новости? Как дела?» Он сразу же ответил. Должно быть, нашел зарядное устройство. «Умираю с голоду. Жаль, что здесь нет энчиладос, которые мы приготовили. Новостей пока нет, но скоро должны появиться. Кесарево сечение занимает не так много времени. На самом деле, если ничего не будет известно в ближайшее время, я могу начать волноваться». «Может начать волноваться». Ник была почти уверена, что он уже давно психует и просто пытается держать себя в руках. «Держи меня в курсе, ладно? Если будет возможность». Она полезла в шкафчик на кухне за алюминиевой фольгой, чтобы накрыть противни с энчиладос, и увидела рядом с рулоном стопку бумажных тарелок и пластиковых столовых приборов. «Может, ей...» «Нет, это глупо. Но Карлос и вся его семья в больнице, и они умирают с голоду, а вся еда находится здесь. Ей до больницы всего 15 минут езды, и это единственное, что она может сделать, чтобы помочь». Ник завернула противень в алюминиевую фольгу и убрала его в пакет, сложила бумажные тарелки и пластиковые вилки и через 3 минуты была в машине. Всю дорогу до больницы она думала о том, чтобы развернуться. Вероятно, он не хотел бы, чтобы она приезжала. Если бы они действительно проголодались, то могли бы купить еду в кафетерии или что-то такое, ведь так? Но у нее из головы не шло последнее сообщение Карлоса, выражение его лица, когда он повесил трубку, и звук плача его двоюродной сестры, так что она продолжала путь. Ник припарковалась на больничной стоянке и осторожно достала с заднего сиденья пакет, полный еще теплых энчиладос. Затем остановилась, положила все и накрасила губы, прежде чем снова поднять противень. Затем вошла в здание больницы и спросила дорогу в родильное отделение. «Вы член семьи?» — спросила ее женщина за стойкой регистрации. «Нет, я друг семьи», — сказала она. «Это ведь была почти правда, верно?» Она подняла пакеты. «Я принесла им еду. Ей сейчас делают экстренное кесарево сечение, и вся семья в комнате ожидания». Она очень надеялась, что женщина не спросит у нее фамилию Джесси, поскольку поняла, что не знает ее. «О, здорово! 7-й этаж, подняться наверх и повернуть налево. Зал ожидания вы не пропустите». Регистраторша оказалась права. Пропустить было невозможно. Ник услышал разговоры еще только на подходе к комнате ожидания. Наверное, хороший знак. Если бы случилось что-то плохое, они бы вели себя тихо. Это была ужасная идея. Почему, когда ей пришло это в голову, она не написала Кортни и Дани? Они бы сразу сказали ей, что мысль кошмарная. Вот что происходит, когда не спрашиваешь совета у друзей. Принимаешь глупые решения. Она все еще может развернуться и уйти. Может быть, ей все-таки стоит это сделать? Ник расправила плечи и вошла. «Ник!» Карлос встал, когда увидел, как она вошла в дверь. «Какого черта она тут делает?» У нее в руках были 2 больших пакета, а на лице застыла робкая улыбка. Он не смотрел ей в глаза. «Я подумала, что вы тут все, возможно, проголодались, поэтому принесла немного энчиладос». Неужели она решила, что он просил об этом, когда написал ей про энчиладос? Он совершенно не это имел в виду. Карлос попытался улыбнуться и взял у нее пакеты. Теперь придется представить ее матери. Он не знакомил девушек с мамой с тех пор, как ему было чуть за 20. «Мама, Тиа Ева, это моя приятельница Ник. Она помогала мне готовить энчиладос для Джесси, когда та позвонила, так что... Он посмотрел на пакеты. «Надеюсь, вы так же проголодались, как и я». Он открыл пакеты и разложил еду, не глядя на Ник. Когда он снял алюминиевую фольгу с противней, в желудке заурчало. «Николь, ты сказал, приятно познакомиться», — улыбнулась его мать. Ник передала Карлосу тарелки, и он положил энчиладос маме. «Я тоже рада с вами познакомиться», — ответила Ник. «А откуда вы с Карлосом знаете друг друга?» — спросила тетя Ева. «Вот черт, что им отвечать на этот вопрос!» «Я их познакомила», — раздался голос Анжелы позади них. «Спасибо, что принесла еду, Ник». «Господи, спасибо тебе за Анжелу. А главное, отчасти это даже было правдой». Сестра обняла Ник, а потом уставилась прямо на него. И улыбка ее лучилась самодовольством, черт возьми. «Не проблема», — ответила Ник. «Но мне пора идти, не хочу вам мешать. Понимаю, вам сейчас нужно побыть в кругу семьи. Я поговорю с тобой позже, и ты дашь мне знать, как идут дела, хорошо?» — добавила она, обращаясь к Карлосу. «О нет, ты не можешь сейчас уйти». Его мама взяла бумажную тарелку. «Ты должна остаться и поесть с нами. За все свои усилия уж это ты заслужила». Она положила парочку энчиладос на тарелку и протянула ее Николь, не дожидаясь ответа. Ник взглянула на Карлоса и пожала плечами. Он отвернулся, чтобы наполнить свою тарелку. Возможно, он и обидел ее тем, что не проявил бурного восторга по поводу ее появления, но она сама виновата, пришла, не посоветовавшись с ним. Она взяла тарелку и села в другом конце комнаты. Анжела посмотрела на него, на Ник, сидящую в одиночестве, и снова на него, сердито. «Ладно». Карлос взял себе еды и сел рядом с Ник. Он не знал, о чем с ней говорить, когда его мама и тетя сидели напротив, а сестра... О, надо же, его сестра уселась рядом с ним. «Знаешь, Карлос, они могли бы быть и поострее», — заметила мама. «Какие виды чили ты использовал? Тебе следовало добавить туда что-нибудь посильней. Ты слишком привык готовить для...» Она бросила взгляд в сторону Ник. «Своих друзей, а не для семьи». Они с Ник... На долю секунды посмотрели друг на друга со смехом в глазах, и оба тут же отвели взгляд. Оставалось только догадываться, как долго ей пришлось бы держать сметану на лице, если бы он использовал более острый перец чили. «Нет, мам, обычно я и делаю их острее, но уменьшил количество специй, потому что готовил для Джесси после родов. А я знаю, что многие кормящие матери предпочитают избегать слишком острой пищи. Она может повредить желудку новорожденного». Его тетя сделала движение рукой, отмахиваясь от всего, что он сказал. «У наших детей не расстраивается желудок от острой пищи. Ты слушаешь слишком много других докторов. Уверена, Джесси ни о чем таком не беспокоится». Карлос знал, что отвечать на это нет смысла. «Где ты взял мясо?» Тут же поинтересовалась его тетя. «Оно хорошее, но ты наверняка переплатил в одном из этих новомодных продуктовых магазинов. В какие вы там ходите?» «Я купил его на рынке Эль-Ранчо, тетя Ева». Она откусила еще кусочек и сменила тему. Карлос попытался не улыбнуться. Вскоре его мама и тетя погрузились в дискуссию о женщине, которая жила через дорогу от них, и ее многочисленных детях. «Мне жаль», — тихо сказала ему Ник. «Я не подумала. Просто беспокоилась. Но мне не следовало вот так появляться здесь. Я уйду, как только доем». Он пожал плечами. «Раз уж ты здесь, можешь и остаться». Она зачерпнула немного энчиладос на вилку. «Ну, я не знаю, на что жаловались твои мама и тетя. Это лучший энчиладос, который я когда-либо пробовала». Карлос улыбнулся ей. Его всегда приводило в восторг, когда она хвалила его стряпню. Он ничего не мог с собой поделать. «Рад, что они тебе понравились, несмотря на сегодняшнее происшествие. И я чувствую себя намного лучше теперь, когда в меня загружено немного еды. Я был так напряжен до твоего прихода. Мое давление, наверное, тоже было заоблачно высоким». Ник искоса посмотрела на него. «Хм, знаешь, есть один хороший способ узнать, насколько высокое у тебя давление. Пойти к врачу». Ей действительно нужно было поднимать этот вопрос прямо сейчас, когда его сестра рядом. Он отвел взгляд. Ник толкнула его коленом. «Прости, Мне показалось, что это удобный случай, но я не должна была поддаваться искушению. Сейчас неподходящее время, забудь, что я сказала, и съешь еще». Он покачал головой и невольно улыбнулся. Слегка пихнул ее коленом в ответ. «Терпеть тебя не могу, ты в курсе?» Ник улыбнулась ему. «В курсе». Карлос на секунду коснулся ее руки. Ничего не мог с этим поделать. Несмотря на то, что его бесил ее приход, он чувствовал себя лучше, когда она была здесь, рядом с ним. Он вздохнул. «Прости, если веду себя немного неадекватно, просто очень волнуюсь. Я на волосок от того, чтобы ворваться в операционную, размахивая своим бейджем, и начать требовать ответы». Он сделал паузу. «Что может привести к моему увольнению, но, вероятно, сначала я все же узнаю подробности». Она рассмеялась. «Да, пожалуй, не стоит этого делать, по крайней мере, пока». Она забрала пустые тарелки у него и у Анжелы и встала, чтобы выбросить их. Пока ее не было, Энджи наклонилась к нему. «Я так и знала», — заявила она. У него не было времени ответить, поскольку Ник снова сел рядом. На этот раз она села ближе, так близко, что ее плечо касалось его. Каждая частичка его существа хотела ее обнять, но вместо этого он передвинул ноги так, чтобы касаться ее. Она улыбнулась, но не посмотрела на него. Они сидели так в тишине несколько минут, пока Анжела не наклонилась к нему. «Карлос, я сейчас с ума сойду, почему так долго? Ты думаешь, что-то не так?» Он открыл рот, чтобы ответить, но тут в комнату ворвался Джон. «Все в порядке!» — воскликнул он с широкой улыбкой на лице. Все в комнате тут же вскочили на ноги, Ник положила руку Карлосу на плечо. «Джессика, ребенок?» — спросила Тиа Ева дрожащим голосом. «С Джесси все в порядке, и с ребенком тоже!» — ответил Джон, и по его лицу потекли слезы. «О, слава богу! Когда мы сможем их увидеть?» — спросил Карлос. «Все в порядке, правда?» Тиа Ева рыдала в объятиях Джона. Он оторвал взгляд от нее и кивнул Карлосу. «Правда, они обе подключены к нескольким аппаратам, и малышке придется пробыть в больнице неделю или около того, но врачи говорят, что с ней все будет в порядке. Не знаю, когда их можно будет увидеть. По всей видимости, позже, сегодня. Я должен немедленно вернуться к ним, но хотел сообщить вам хорошие новости». Рука Карлоса каким-то образом оказалась в руке Ник. Она сильно сжала ее, и он ответил на пожатие. «Как ее зовут?» — спросила его мама, как раз когда Джон собирался выйти из комнаты. «Джесси сказала, что вы еще не решили». Тот улыбнулся. «Думаю, она сама хотела бы сообщить вам это. Не хочу портить ей удовольствие. Потерпите немного». И прежде чем кто-либо еще успел что-нибудь спросить, он помчался обратно по коридору. Карлос обнял Ник и Анжелу и уткнулся головой в плечо Ник. «С ними все будет в порядке», — он повторял эти слова снова и снова. Когда он, наконец, отпустил их, то понял, что лицо у него мокрое. «Понятия не имею, почему плачу», — сказала Ник. «Я ведь даже не люблю детей». Брат с сестрой рассмеялись, и из глаз у них брызнули слезы. Карлос вытер лицо рукавом, а затем подошел обнять маму и тетю. Через несколько минут он вернулся к Ник. Она нашла коробку с салфетками, взяла несколько штук и передала Анжеле, которая отнесла их маме и тете. «О, слава богу!» — проговорил он. «Какое облегчение! Я так счастлив!» Он еще раз крепко обнял ее. «Я даже не знаю Джесси», — заметила Ник. «Ума не приложу, почему реву». Он улыбнулся. «Тебе, наверное, в глаз попало немного перца чили? Не волнуйся». Она засмеялась сквозь слезы. «Должно быть, так оно и есть». Она отстранилась и снова вытерла глаза. «Впрочем, мне пора идти. Не хочу тебе мешать. Это семейное дело». Карлос покачал головой. «Нет-нет, ничего подобного. Ты не можешь уйти сейчас. Подожди, по крайней мере, пока станет известно, сможем ли мы увидеть Джесси». Карлос снова сел и обнял Анжелу и Ник. К счастью, его мама и тетя были слишком заняты обсуждением того, каким может быть имя ребенка, чтобы заметить это. Наконец Джон вернулся в комнату. «Вы можете увидеть Джесси, но только на несколько минут, хорошо? Ребенок находится в отделении интенсивной терапии. Я пойду к ней, но сначала отведу вас к Джесси». «Джессика!» Тиа Ева вбежала в комнату и обняла Джесси. «Я так волновалась! Я так сильно тебя люблю!» Ну вот опять. Все в палате снова заплакали, включая Карлоса и Джона. Когда настала очередь Карлоса обнять Джесси, он потянул Ник за собой. «Это Ник. Это она порекомендовала жуткие книги, которые я купил и которые тебе понравились. Она заглянула, чтобы принести еду для всех нас, пока мы ждали, и я заставил ее остаться, чтобы она могла встретиться с тобой». Джесси светилась, несмотря на слезы, все еще текущие по ее лицу. Она потянулась, чтобы взять Ник за руку. «Ник, приятно познакомиться. Эти книги не давали мне съехать крышей последние 5 недель. Не знаю, как тебя и благодарить». Ник улыбнулась ей в ответ. «Рада была помочь, и я очень счастлива, что сегодня все прошло хорошо». Джесси просияла, глядя на нее. «Я тоже, хотя впереди еще много испытаний. Она пробудет в отделении интенсивной терапии некоторое время, и я...» Поток из ее глаз усилился. Карлос положил руку ей на плечо. «Волнуюсь, но врачи, кажется, настроены оптимистично, так что я тоже буду думать о хорошем». «Да как же ее зовут?» — воскликнула ее мама с другого конца палаты. Джесси улыбнулась. Карлос и Ник отступили назад, чтобы все могли ее видеть. «Ее зовут...» — Джесси посмотрела на маму и улыбнулась. «Ее зовут Ева Джейн, в честь двух ее бабушек». Тиа Ева бросилась к кровати, и если бы Карлос не вмешался, точно задушила бы Джесси в объятиях.